336. Называем камень сокровищем мира, камень, носимый светоносцем в груди. Свет, сгущенный в нем, явлен, собранный на протяжении всех жизней. Нерушимое, неприходящее достояние носителя его, неприходящее в веках, это глубочайшее и сокровенное значение камня, надо понять. Ибо, поняв и осознав его ценность, не может поставить нашедший его ничего уже более выше. Сокровищем мы называем его, ибо служение свету, собирание кристаллов сгущенного света внутри становится высшей целью служителя света. Свет собирается внутри сознательно, чтобы светить людям и миру, чтобы быть светом для мира. Камень растет, и сияние его умножается новыми гранями, и процесс становится напряженным, когда дух идет через жизнь в великом служении. Великим деланием называем это. Все мысли, все чувства, все устремления направлены сознательно на то, чтобы каждое действие соответствовало этой великой цели роста сокровища. Можно весь свой день, все свои дни на земле, всю свою жизнь посвятить собиранию света. Руки, протянутых к камню, как бы держа его в центре груди в минуты осознания сияющего бесценного кристалла. Легко наполнить целесообразностью жизнь, если осознанно постоянное присутствие сокровища внутри, которое можно приумножать постоянно. Эта же мысль о психической энергии вызывает уже ее усиление. И мысль об огненном камне в груди, мысль постоянная, упорная и светоносная, сияние его усиливает так, что начинают светиться с особым напряжением. Уединившись от людей, от земной суеты, в тишине и молчании мыслью своей сосредоточьтесь на сияющем сокровище и ощутите его пылающим светом внутри. И, ощутив жар сердца, сердце ваше предайте навсегда великому деланию. Поймите, что всегда и везде, в любых обстоятельствах, вы мыслями, чувствами и действиями своими или приумножаете, или расточаете сокровища. Нет действий безразличных. Каждое влияет, наращивая или уменьшая кристаллы. Но можно только умножать, если воля на страже и цель всегда перед глазами. Расточение опасайтесь и в себе, и в других, ибо расточители вокруг. Расточив свое достояние, расточить готовы и ваши. Помните притчу о талантах. Их приумножать надлежит человеку, сколько бы он ни имел. Сокровище камня имелось в виду в этой евангельской притче. Не может быть никакого царствия Божия внутри, если камень в груди не сияет, ибо чем же познать свет вовне, как не светом, сгущенным внутри, ибо Царствие Божие внутри вас есть. Тогда свет, который в вас, сливается с иерархией света. В процессе собирания света качества будут аккумуляторами огня, позволяющими конденсировать его отложения. Каждое успешное усилие, скажем, овладеть собою, дает крупицу кристалла сгущенного огня, и камень в объеме своем увеличивается. Пусть увеличение это будет мало вначале, но ведь горы стоят из песчинок, и почему собирать по крупицам, когда симфония качеств дает явное нарастание? Устремитесь всем сердцем, всем помышлением, всем желанием, всею волею приумножить сокровище ваше, и будет оно расти неотменно. Если вы обычно чего-то не в силах в себе преодолеть, то мысль о сокровище растущем или расточаемом силы нужные даст. Без наличия его не летать в мире тонком, без наличия его не засветиться, без наличия его не подняться в сужденные сферы. Во всех мирах сокровище с вами, но научитесь его охранять, как самое ценное, что имеете. Собиратели сокровища, собиратели самоцветов, собиратели драгоценных камней, с вами луч мой навеки в этой великой работе на преображение мира, ибо сиянием камня преображаю себя, служите тем самым преображению мира. Мои, каждый из вас камень имеет. Что сделали вы, чтобы приумножить его? Что делаете и что будете делать? Хочу видеть вас сокровища приумножающими явно. Не имеет никакого значения все, что вокруг вас, никакие условия или обстоятельства, если камень растет. Растить его вы можете сами, несмотря ни на что, и, быть может, именно благодаря окружающим. Дерево, травинка, цветок и ягоды растут на одной почве, но извлекают из нее нужные им соли. Так и вы из любых условий жизни извлекаете элементы, нужные вам для рощения кристаллов огня. Создавайте насыщенную среду, благоприятную для кристаллизации, и помните, что все без исключения начинает служить тому, кто понял, какое сокровище является собой камень. Помните, что и свет, и тьма, и враги, и друзья, и темные, и светлые — все может служить этой великой цели. И, быть может, ярые враги лучше, чем гнилые друзья. Заставьте все и всех служить вам. И горе, и радость, и здоровье, и болезнь, и изобилие лишения, добрых и злых, тишину и шум боя, юность и старость, и смерть и жизнь. И бесстрашно, встречая волну испытаний, скажите себе: вот идет новая возможность сокровище мое приумножить и новые кристаллы огненных отложений собрать. А потому и соберем, и приумножим. Так научитесь победно встречать волны, извлекая из каждой энергии нужные для роста сокровища. Силу в решении своем устоять до конца дам, а вы мне помогите устремлением своим ко мне, но явным и нераздельным. Я, владыка Шамбалы, о сияющем сокровище камня сказал и дал ключи от врат великого делания.